Глава третья. Через неделю после возвращения домой Сара выглядела вполне здоровой, но она снова была на ногах, выходила из дома на ленч со своей старшей сестрой и матерью. Казалось, что у нее все прекрасно, хотя обе женщины считали, что она слишком спокойна. Втроем они собирались на ленч у Джейн, и мать как бы случайно пыталась расспросить Сару о Фредди. Она была глубоко огорчена тем, что Сара рассказала ей о своей жизни. «С ним все прекрасно», — отвечала Сара, отвернувшись. Как всегда, она ничего не рассказывала о вечерах, которые проводила в одиночестве, и о том, в каком состоянии Фредди возвращался ночью домой. Она почти не говорила с ним об этом. Сара смирилась со своей судьбой и решила сохранить брак. Кроме всего прочего, разводиться было бы слишком унизительно. Фредди тоже заметил в ней перемену, своего рода уступчивость и примирение с его отталкивающим поведением. Казалось, со смертью ребенка умерла и часть ее души. Но Фредди не спрашивал ее об этом. Он просто в полной мере пользовался тем, что казалось ему добродушием Сары. Он приходил и уходил, когда ему нравилось, изредка утруждая себя тем, чтобы взять ее куда-нибудь с собой, не делая секреты из своих связей с другими женщинами и напиваясь до потери сознания. То было самое несчастное время в ее жизни, но Сара, кажется, решила примириться с этим. Месяцами она скрывала от всех свою печаль. Но всякий раз, когда Джейн видела сестру, крайняя озабоченность ее возрастала. И из-за этого Сара старалась встречаться с ней реже и реже. Она погрузилась в оцепенение, и в глазах ее застыло страдание. Она страшно похудела с тех пор, как потеряла ребенка, и это тоже беспокоило Джейн, но она чувствовала, что Сара избегает ее. «Что с тобой случилось?» — наконец спросила ее Джейн в мае. К этому времени она была уже на 6-м месяце беременности и почти не видела сестру, потому что Саре было невыносимо видеть беременную Джейн. «Ничего. У меня все прекрасно». «Не говори мне этого, Сара. Ты словно в трансе. Что он с тобой делает? Что происходит?» Джейн в отчаянии посмотрела на сестру. Она понимала, как неуютно было с ней, Саре, поэтому не навязывала сестре свое общество. Но она не хотела предоставить ее самой себе. Джейн стала опасаться за психику Сары и за ее жизнь, если она не расстанется с Фредди. Кто-то должен был прекратить это. «Не глупи. У меня все прекрасно. Лучше, чем было?» «Я так думаю». Она намеренно была рассеянной, и от сестры не ускользнуло это. Сара сильно похудела и была бледнее, чем сразу после выкидыша. Она тщательно скрывала свое подавленное состояние и заверяла всех, что у нее все прекрасно, что Фредди ведет себя хорошо. Она даже сказала своим родителям, что он ищет работу. Это была все та же старая ложь, в которую никто больше не верил, тем более Сара. Родители молчаливо согласились поддержать этот фарс, отметив их первую годовщину небольшим вечером в Саутгемптоне. Сначала Сара пыталась их отговорить, но в конце концов оказалось легче уступить им. Фредди обещал ей, что он будет там. Идея ему пришлась по вкусу. Он хотел поехать в Саутгемптон на всю неделю и привезти с собой полдюжины друзей. Дом был достаточно большой. Сара спросила мать, не будет ли она против. Виктория сразу сказала им, что их друзьям всегда будут рады. Но Сара предупредила, что его друзья должны вести себя прилично, если останутся с ними в доме родителей, чтобы не смущать их. «Какие глупости ты говоришь, Сара!» — огрызнулся он. В последнее время он становился все более раздражительным. Она совсем не была уверена, происходило ли это из-за злоупотребления алкоголем, или же он на самом деле начал ее ненавидеть. «Ты меня ненавидишь, не правда ли?» «Не говори глупости. Я просто не хочу, чтобы твои друзья вели себя бесцеремонно в доме моих родителей. Но ты ведь не чопорна, малышка?» «Моя дорогая бедняжка боится, что мы не сможем хорошо вести себя у ее родителей». Она хотела заметить ему, что он нигде не умеет себя вести, но удержалась. Она постепенно отказывала себе во многом, зная, что будет несчастна с ним всегда. Вероятно, никогда не появится другой ребенок, но даже это теперь не имело значения. Ничто не имело значения. Она просто жила день за днем. Однажды она умрет, и все будет кончено. Мысль о разводе с ним никогда даже не приходила ей в голову. Во всяком случае, если и приходила, всегда только мимолетно. Никто в ее семье никогда не разводился. И в самых безумных мечтах Сара не допускала мысли, что она будет первой. Позор убил бы ее так же, как и ее родителей. «Не беспокойся, Сара. Мы будем вести себя хорошо. Просто не нагоняй на моих друзей скуку таким вытянутым грустным лицом. Ты вполне можешь испортить вечер каждому». С тех пор, как они поженились, и она потеряла ребенка, все краски молодости сошли с ее лица. Весь румянец, исчезло волнение. Она всегда была живой, веселой, счастливой, как девочка, но внезапно стала казаться покойницей даже себе самой. Только Джейн настойчиво говорила об этом, а Питер и родители просили ее не беспокоиться. Они надеялись, что с Сарой все будет в порядке, потому что им хотелось в это верить. За два дня до приема у Томпсонов герцог Виндзорский женился на Олис Симпсон. Свадьба состоялась в замке Шато де Капле во Франции и привлекла к себе всеобщее внимание. Все это казалось Саре пошлым и отвратительным. Ее мысли были заняты празднованием годовщины их брака, и она мгновенно забыла о Виндзоре. Питер, Джейн и маленький Джеймс ради этого большого события собирались провести в Саутгемптоне неделю. Дом, полный цветов, был очень красив. А над лужайкой был натянут тент, и оттуда открывался вид на океан. Томпсоны подготовили превосходный вечер для Сары и Фредди. В пятницу вечером все молодые люди отправились из дома в Каноэ-Плейс-Ин и чудесно провели время, беседуя, танцуя и смеясь. Даже Джейн, которой скоро предстояли роды, присоединилась к молодежи. Пошла и Сара, лицо которой вновь озарила улыбка. Фредди даже танцевал с ней. И в какой-то миг ей вдруг показалось, что он хочет ее поцеловать. Вскоре после этого Питер, Джейн, Сара и еще несколько человек вернулись к Томпсонам, а Фредди и его друзья отправились на небольшую попойку. Сара снова притихла, но ничего не сказала, когда они ехали домой вместе с Джейн и Питером. Ее сестра и зять все еще были в приподнятом настроении и, кажется, не заметили ее молчания. Следующий день выдался солнечный, а вечером, когда заиграл оркестр и Томпсоны приветствовали гостей, которые пришли отпраздновать годовщину свадьбы Фредди и Сары, все любовались незабываемым закатом над Лонг-Айленд-Саунд. Сара выглядела восхитительно в белом платье. Мерцающая ткань соблазнительно облегала ее фигуру и делала похожей на юную богиню. Темные волосы были высоко заколоты, и она двигалась через толпу со спокойной грацией, приветствуя своих друзей и гостей родителей, и каждый говорил о том, как она повзрослела за прошедший год и насколько она стала красивее, чем была на свадьбе. Она составляла разительный контраст со своей располневшей сестрой Джейн, которая выглядела по-матерински трогательно в бирюзовом шелковом платье, скрывающем ее полноту. «Мама хотела, чтобы я была в красном, но я больше люблю этот цвет», — шутила она со старыми друзьями, и Сара улыбнулась, проходя мимо. Она выглядела лучше и казалась счастливой, но Джейн все еще беспокоилась о ней. «Сара так похудела! Она болела в этом году. Она еще больше похудела с тех пор, как у нее случился выкидыш. И Джейн считала, что Сара и не признавалась ей в этом, что она все еще чувствовала вину и горевала о потере ребенка. «Детей еще нет?» — постоянно спрашивали ее. «О, вам двоим уже пора начинать или кончать». Она только улыбалась в ответ, а через час, с начала вечера, она вдруг заметила, что Фредди куда-то исчез. Час назад он был со своими друзьями возле бара, а потом, пока она встречала гостей, стоя рядом с отцом, его и след простыл. Она спросила лакея, и он ответил, что мистер Ван Деринг уехал несколько минут назад в автомобиле с несколькими своими друзьями, и они направились к Саутгемптону. Они, возможно, поехали раздобыть кое-что. Мягко намекнул он Саре. «Спасибо, Чарльз». Он был их лакеем не один год и оставался в доме зимой, когда они уезжали обратно в город. Она знала его с детства и горячо любила.